улыбалась от души, вспомнив об этой привычке бывшего любовника, как смеются над характерной и милой чертой. Так продолжалось почти год. Он по-прежнему клялся, что любит меня, и не будь у него жены и детей, он бы женился на мне. Не могу сказать, что он был неискренен. Но если бы он действительно любил меня, доказать это можно было бы единственным способом. Надо было оставить меня в покое. В общем, через год в отчаянии я попыталась освободиться от него. Я сказала ему, что не люблю его и никогда не любила, что так продолжаться не может, что я ничего не делаю, что я мучаюсь, что не сдала экзамены, и если он не оставит меня в покое, я буду вынуждена бросить гимназию. Тогда он, представь себе, отправился к маме и заявил ей, что понял мой характер и убедился, что я не создана для учебы. А поскольку мне уже 16, работа подошла бы мне больше. Для начала он предложил мне место секретарши в своем кабинете. Ты понял? Разумеется, я сопротивлялась, как могла. Но бедная мама сказала мне, что я неблагодарная, что адвокат сделал и продолжает делать нам столько добра, что я не должна упускать подобный случай. И в конце концов я вынуждена была согласиться. А оказавшись в его конторе, я оставалась с ним целый день. Можешь себе представить? Я и помыслить не могла, чтобы все прекратить. И все началось снова. В конце концов, он заставил меня привыкнуть, и я перестала сопротивляться. Знаешь, как бывает. Мне казалось, что для меня больше нет надежды. Я стала фаталисткой. Но когда год назад ты сказал мне, что любишь меня, я пошла прямо к нему и заявила, что на сей раз все кончено. Он, будучи к тому же трусом, запротестовал и стал угрожать, что пойдет к тебе и все расскажет. Тогда знаешь, что я сделала? Я схватила острый разрезной нож для бумаги, лежавший у него на столе, приставила острием ему к горлу и сказала: «Если ты это сделаешь, я убью тебя», а потом еще добавила: «Он узнает о нашей связи, как положено, но скажу ему об этом я, а не ты. С сегодняшнего дня ты для меня больше не существуешь. И если только ты попытаешься встать между мной и им, я убью тебя. Пойду на каторгу, но убью». Я сказала это таким тоном, что он понял, что я не шучу. И с тех пор молчок. Вот только, чтобы отомстить, написал анонимное письмо, где говорилось о твоем отце. «Ах, так это был он!» — не удержавшись, воскликнул Марчелло. «Разумеется! Я сразу узнала бумагу и пишущую машинку». Она помолчала, потом с внезапной тревогой, взяв Марчелло за руку, добавила: «Теперь я тебе все рассказала. И мне кажется, я чувствую себя лучше. Но, может быть, мне не следовало говорить тебе об этом. Может быть, теперь ты не сможешь выносить меня и возненавидишь». Марчелло не ответил и надолго замолчал. Рассказ Джулии не пробудил в его душе ни ненависти к человеку, обесчестившему ее, ни жалости к ней, пострадавшей. Сама бесстрастная и рассудительная манера ее рассказа, хотя и проникнутого отвращением и негодованием, исключала такие сильные чувства, как ненависть и жалость. Так что и сам он, словно заразившись от нее, был склонен к похожей снисходительной реакции. Он испытывал только чисто физическое чувство изумления, свободное от каких бы то ни было оценок, словно падал в неожиданную пустоту. Рассказ жены отозвался в нем всплеском печали, ибо неожиданно подтвердилось правило всеобщего упадка, из которого, как он надеялся, Джулия являлась исключением. Но странно, его убежденность в глубокой нормальности личности Джулии ничуть не поколебалась. Нормальность, как он вдруг понял, состояла не столько в том, чтобы держаться подальше от определенного жизненного опыта, сколько в том, как его оценивать. Случилось так, что и ему, и Джулии было что скрывать в их жизни, а значит, было в чем сознаваться. Но тогда, как он чувствовал себя не в состоянии говорить о Лино, Джулия, напротив, не колеблясь, рассказала ему о своих отношениях с адвокатом, выбрав для этого наиболее подходящий, по ее мнению, момент – свое замужество, которое в ее понимании должно было покончить с прошлым и открыть перед ней совершенно новую жизнь. Эта мысль доставила Марчелло удовольствие, потому что, несмотря ни на что, подтверждала нормальность Джулии, заключавшуюся как раз в способности достичь искупления с помощью обычных и таких древних способов, как религия и чувства. Увлекшись своими размышлениями, он смотрел в окно и не замечал, что его молчание пугает жену. Потом он почувствовал, что она пытается обнять его, и услышал, как она спрашивает: «Ты молчишь? Значит, это правда. Я тебе противна. Скажи правду. Ты не можешь выносить меня, и я тебе противна». Марчелло хотел было успокоить Джулию и сделал движение, чтобы повернуться к ней и тоже обнять. Но поезд качнуло, и он нечаянно ударил ее локтем в лицо. Джулия восприняла этот невольный удар как жест отвращения и вскочила на ноги. Поезд в это время, издав длинный жалобный свист, въехал в туннель, и за оконными стеклами сгустилась тьма. В грохоте, усиленном на поворотах эхом, Марчелло почудилось, что это плачет Джулия, которая, вытянув перед собой руки, качаясь и спотыкаясь, пробиралась к выходу из купе. Удивленный, не поднимаясь, он позвал: «Джулия!» Она, не отвечая и все так же горестно пошатываясь, открыла дверь и исчезла в коридоре. Какое-то время он сидел, не двигаясь. Затем, внезапно встревожившись, поднялся и тоже вышел. Купе находилось посредине вагона, и Марчелло вдруг увидел жену, торопливо направлявшуюся по пустому коридору, к тому концу вагона, где находилась входная дверь. Когда он увидел, как она бежит по мягкому ковру вдоль стен из красного дерева, ему вспомнилась фраза, сказанная ей бывшему любовнику: «Если ты скажешь ему, я убью тебя». И он подумал, что, быть может, не знал некоторых черт ее характера, принимая доброту за леность и вялость. В ту же минуту он увидел, как она нагнулась, пытаясь справиться с ручкой двери. Одним прыжком он настиг ее и схватил за руки, заставив подняться. «Что ты делаешь, Джулия?» — спросил он тихо, хотя поезд грохотал. «Что ты вообразила? Это из-за поезда. Я хотел повернуться к тебе, а вместо этого сделал тебе больно». Она застыла в его объятиях.